Глава 47. Зальцбург. Салазар стоял во внешней комнате своего люкса, этажом выше номера, в котором его ждала Кассиопея. Он все еще не пришел в себя после признания ангела, что тот есть никто иной, как Джозеф Смит. Столь высокая честь тяжким грузом давила на плечи. Он привык полагаться на крылатого посланника. Но чтобы это был сам пророк Джозеф? Нет, об этом он не мог даже мечтать. После того, как чудное видение закончилось, Хусефе молился еще около часа и лишь затем уснул. Его обычные 4 часа ночного отдыха. «Интересно, что будет дальше?» — подумал он. И как будто в ответ на его мысленный вопрос — раздался звонок от старейшины Роуэна. «Здесь многое произошло», — произнес сенатор и поведал о проведенной в библиотеке Конгресса ночи. Хусепе слушал, не перебивая. «Это просто удивительно», — продолжал Роуэн. «Сам Линкольн начертил карту. Все наши предположения по поводу пророка Бригама подтвердились. Я убежден. То, что мы ищем, реально существует». Хусепе слышал волнение в голосе собеседника. Для Роуэна это было нетипично. «Эта карта идентична той, которую Янг спрятал в капсуле времени», — пояснил Роуэн. «С той разницей, что карта Линкольна подписана за исключением одного места. Я подозреваю, что его легко заполнит послание к римлянам, глава 13, стих 11. Хусепе знал эти строки наизусть. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». «У тебя есть какие-нибудь предположения?» — спросил Роуэн. «В этом стихе говорится о времени и спасении». Он подошел к компьютеру и вбил в поисковик слова Линкольна и стих из послания к римлянам. На первых страницах не появилось ничего стоящего. Он знал, что в послании к римлянам, в стихе главы 13-11, сказано, что дорога к спасению подходит к концу. Время быть к нему готовым. Ночь завершилась, грядет день. Время отбросить все греховные деяния тьмы. Он вбил слова Линкольна и время. Компьютер выдал какие-то второстепенные сайты, и лишь на 4-й странице глаз выхватил заголовок: «Секрет часов Линкольна разгадан». Он тотчас кликнул мышкой по ссылке. Как оказалось, на протяжении 1,5 века ходили слухи о том, что внутри карманных часов Линкольна якобы спрятано некое секретное послание времен Гражданской войны. Эти часы теперь были частью коллекции Смитсоновского национального музея американской истории. Несколько лет назад, чтобы опровергнуть эти слухи, кураторы музея разрешили открыть часы. Внутри действительно обнаружилось: Форт Самтер атакован мятежниками в указанную дату. Дж. Диллон, слава богу, у нас есть правительство. 13 апреля 1861 года. Похоже, что часовщик работал на Пенсильвания-авеню и был единственным в своей профессии, кто симпатизировал юнионистам. 12 апреля 1861 года, в тот день, когда в форте Самтер прогремели выстрелы, он был занят починкой часов с английским механизмом в золотом корпусе. Расстроенный по этому поводу, он нацарапал записку. В 18 и 19 веках часовщики нередко оставляли такие записки внутри корпуса часов, однако эти записки, как правило, предназначались другим часовщикам. Никто не ведал, знал Линкольн о ее существовании или нет. Он приобрел эти часы в 1850-х годах, и, по всей видимости, это были его первые часы. Салазар прочел текст дальше. В нем отмечалось, что часы попали в музей в качестве подарка от правнука Линкольна. Конец статьи еще больше подстегнул его интерес. Часы были изготовлены в Ливерпуле, хотя имя самого мастера неизвестно. Согласно некоторым источникам, они никогда не показывали правильное время, что неудивительно. Когда их открыли, внутри не оказалось третьего и четвертого камня большой шестеренки. У Линкольна также были другие часы. 18 размера на 11 камнях, марки Эллери, изготовленные на фабрике Уолтем, с ключевым заводом в серебряном корпусе. Эти часы также были переданы в Смитсонский музей, где они стали частью коллекции американской истории. Салазар доложил старейшине Роуэну о результатах своих изысканий. Во времена Линкольна дорогие золотые часы были признаком успеха и процветания, произнес Роуэн. Такие были у моего отца и у деда. Линкольн, преуспевающий адвокат из Иллинойса, наверняка также обзавелся ими. Салазар нашел изображение Линкольна, самые первые фото, и заметил на большинстве из них часы. Затем он поискал вторые часы. Обнаружилось, что они никогда не вскрывались и в настоящее время являются частью передвижной экспозиции, посвященной Линкольну, которая, в свою очередь, в данный момент выставлена в Демойне, штат Айова. «Ты думаешь, что внутри тех вторых часов тоже есть записка?» — спросил Роуэн. Линкольн тщательно выбрал отрывок из Писания. В послании к римлянам, в стихе 11-13 главы, есть четкие указания на время. «Спасение близко». Линкольн наверняка носил часы каждый день. «В записке Бригама Янга сказано», — добавил Роуэн, «что Линкольн каждый день носил свой самый важный секрет с собой. Пару дней назад я назвал бы это безосновательным домыслом. Но не сейчас. Похоже, что оба, и Бригам, и Линкольн, обожали секреты. Ты не мог бы съездить в Айову и лично все проверить? Для этого может потребоваться кража часов. Обычно я сказал бы «нет». Но мы достигли критической точки, и нам срочно требуются ответы. Делай все, что сочтешь нужным. Тем не менее, будь осторожен. Хусепе его понял. «Если там ничего не окажется, — продолжал Роуэн, — мы проведем перегруппировку в Солт-Лейк-Сити и решим, что делать дальше». Затем он коротко поведал о том, что произошло накануне, ограничившись словами о том, что окончательно убедился. Американцы охотятся за тем же, что и они. «Хотя мне пока не ясно, что именно им известно», — добавил он. «Думаю, мы узнаем это, если зайдем с другого конца. Так что тебе больше не придется иметь с ними дело. Ты мог бы незаметно ускользнуть отсюда? Я буду в воздухе уже в ближайшие 2 часа». Кассиопея сидела погруженная в мысли. Что же будет дальше? Куда все это может завести? Из задумчивости ее вывел негромкий стук в дверь. Как оказалось, это Хусепе. Она пригласила его зайти. «Мы должны срочно уехать отсюда», — сказал он ей. Она не ослышалась? Он действительно сказал «мы». «Мне нужно срочно попасть в США, в Айову». «Зачем?» «В Айове ей ни разу не доводилось бывать». «Это по линии проекта старейшины Роуэна. Он поручил мне изучить там одну штуковину. Хусепе на мгновение умолк. Возможно, мне придется ее украсть. Временно, чтобы ее хорошенько изучить. Можешь поручить это мне? Похоже, Салазар удивился ее готовности стать его соучастницей. «Воровство — это смертельный грех?» — сказал он. «Но ты ведь только что сам сказал, что это не кража. Мы лишь возьмем ее взаймы, чтобы затем вернуть. Я правильно поняла?» Хусепе кивнул. «В таком случае это не кража. Старейшина Роуэн говорит, что без нее никак. Это задание чрезвычайной важности. Как ты уже видела, американцы пытаются нам воспрепятствовать, поэтому мы должны уехать отсюда быстро и без шума». Кассиопея подумала о Коттоне. «Этот не сдастся, как и Стефани. У Стефани девиз «ни шагу назад». «Я введу тебя в курс дела во время полета», — сказал Хусепе. «Обещаю тебе. Это нечто вроде очередных больших скитаний. Возможно, даже самые долгие за всю историю святых и куда более увлекательные, чем ты можешь себе представить». Первые большие скитания начались в 1847 году. Кибитки, телеги, а для многих собственные ноги, помогли скитальцам преодолеть расстояние более чем в 1000 миль во время их пути на запад. Маршрут пролегал вдоль северного берега реки Плат, через континентальный водораздел, затем по долине реки Суитуотер, затем по впадине Большого Соленого озера. Впоследствии этот путь стал известен как «Тропа мормонов». Отец не раз с пиететом рассказывал ему о нем. С 1847 по 1869 год этот путь совершили 70 тысяч святых, и каждый удостоился звания пионера. Хусепа нежно взял ее за руку. «Мы с тобой тоже пионеры, но только в новом, удивительном смысле. Я все расскажу тебе по пути туда». С этими словами он заключил ее в объятия и поцеловал. Кассиопея тотчас почувствовала, что он возбужден. «Я люблю тебя», — прошептал Салазар. Его глаза были красноречивее всяких слов. «С тех самых пор, когда мы еще были юными, наш разрыв разбил мне сердце, но я уважал твое решение. Должен тебе кое в чем признаться. Дома в Испании. Я до сих пор храню наше фото. Нашел его несколько лет назад после смерти жены. Когда мое сердце было исполнено пустоты и печали, я нашел фотографию, которая вновь вернула мне радость. Но почему каждый мужчина, кто проявлял к ней интерес, всегда тащил на себе груз каких-то проблем? Сначала Хусепе с его религией, затем целая череда ухажеров, каждый из которых по-своему неплох, но и по-своему ужасен, и вот теперь, похоже, круг замкнулся. Все начинается сначала. Какая-то часть ее «я» тянулась к нему, другая отталкивала его. Сама же она не была уверена, которая из двух одержит верх. Но она непременно это выяснит. «На этот раз я не стану тебе навязывать выбор», — сказал Хусепе. «Ты можешь решить все по-своему. Этот урок я усвоил давно». «Спасибо». Кассиопея действительно была несказанно благодарна. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. «Как это важно, что ты доверяешь мне. Обещаю, я тебя не подведу». Он улыбнулся. «Разве такое когда-то бывало?»